«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость» на радио ВК. В студии радио ВК я, Олег Тихомиров. Напротив меня наш гость. Сегодня это председатель региональной общественной организации «Культура Сибири». И, что самое главное, один из таких активнейших сторонников теории искусственного происхождения красноярских столбов Андрей Худоногов. Приветствую, Андрей. Приветствую, Олег. Ну вот после такого, так сказать, представления, что ли, презентации, я думаю, уже совершенно понятно, что говорить мы будем вот об этой, ну скажу так, теории. Я правильно все-таки скажу, что это все-таки теория? Или уже существует вот прям неопровержимое доказательство, что красноярские столбы, вот они кем-то были построены? На данный момент это гипотеза, подтвержденная определенным фактическим материалом. То есть, естественно, что родилась она не на пустом месте. Многие красноярские исследователи, столбисты и просто, так скажем, люди с богатой фантазией, они и до этого выдвигали, за много лет до этого выдвигали предположение, что вот столбы имеют какое-то там мистическое, эзотерическое, искусственное происхождение, но всегда сопровождали эти свои догадки, гипотезы как раз вот этим вот эзотерико-мистическим каким-то ореолом, который в глазах общественности и в глазах, естественно, материалистически настроенной публики делал их изгоями общественного мнения, так скажем, да, то есть не принималась эта теория всерьез. Мы же рассматриваем данный вопрос исключительно под материалистическим углом зрения, и вот я должен сразу пометочку сделать в этом смысле, да, многие средства массовой информации, которые освещали наше мероприятие с участием Татьяны Ивановны Казановой, которое прошло на прошлой неделе, они здесь, наверное, свои какие-то домыслы и фантазии вплели в фактический материал и нараздавали массу эпитетов, которые не имеют отношения к действительности. Ну вот мы сейчас как раз из первых рук, что ли, получаем информацию, и никто не может вплести ничего. Поэтому давай попробуем изложить, ну, конечно, в рамках программы, может быть, не очень обширно, но саму суть вот этой гипотезы. Как я уже сказал, Олег, да, гипотеза сама эта, она родилась не на пустом месте. Во-первых, все эти слухи муссировались в определенной среде в городе Красноярске. И, во-вторых, что послужило основным толчком к тому, чтобы такую версию уже выдвинуть на публичный уровень? Да. Послужила к этому информация о том, что в горах Горной Шории, в тайге Горной Шории были найдены мегалитические сооружения, которые по ряду своих признаков и учеными, и геологами, и исследователями других специальностей, они были признаны неприродными. То есть налицо было сочетание факторов, которые вот доказывали их какое-то неприродное происхождение. Рассмотрение этого вопроса, оно происходило и в Томском отделении РГО, это экспедиция Сидорова 2013 года, если кому-то интересно конкретно. Да, но Горная Шория это там, а мы здесь. Да, да. Я просто захожу, чтобы предыстория вопроса была ясна. Понятно. Логика процесса, так скажем, что она не просто вот взяла эта идея и ну, кому-то в голову ударила, скажем так. Как молния осенила. Бывают какие-то такие вещи, конечно. Вот Дмитрий Иванович Менделеев, мы, конечно, знаем, да, его. Не, ну там но был сначала предварительный долгий процесс. Все равно так или иначе происходит количественное накопление информации в мозгу человека, и потом происходит качественный скачок переосмысления ее. И по поводу вот этих мегалитов алтайских, так будем говорить, да, из Горной Шории, состоялось несколько заседаний с участием ученых, в том числе в Томском географическом обществе и в Томском государственном университете. И однозначно было признано, что они искусственные. То есть об этом есть масса публикаций, об этом есть заключение геологов, об этом есть даже выступление главы Кемеровской области товарища Тулеева. Ну, это весомо. Прости, да. Конечно. Потому если что... Тулеев сказал, так оно и есть, да. Потому что, ну... Тулеев, он человек, не связанный никакими условиями. Он осторожный, он знает, что говорить и чего не говорить. Да, не связанный никакими особыми условностями на региональном уровне. Поэтому он четко заявил, что нам без разницы. Если ученые сказали, что это искусственно, да, значит, это может представлять туристический интерес. А кто там сделал? Инопланетяне или там снежные люди, или какие-то аборигены бывшие. Это без разницы, пусть разбираются дальше хоть 100 лет. Ну, отношения власти и туристические, так сказать, аспект этого вопроса мы обязательно сегодня обсудим. Давай все-таки вернемся к нашим столбам. И да. Каковы основные аргументы того, что мы вдруг решили, что они все-таки рукотворного или искусственного происхождения, как правильно сказать? Вот. На основании вот этого заявления томских ученых, что они нашли искусственные мегалиты, естественно, глядя на фотографии этих мегалитов, и не зная, что это вот эти куйлюмские камни, можно предположить, что это просто те же самые какие-то фрагменты столбов. Ну, чтобы наши слушатели понимали, да, Андрей как раз сейчас в руках держит вот фотографии таких каменных плит, изваяний. Я по-первых, вот честно вам скажу, на них же надписи нет. И я сначала вот прям глядя на них подумал, что это действительно какой-то фрагмент красноярских столбов. Это так. Да. Тем более, что в нашей исследовательской группе на данный момент присутствует участник этой экспедиции. У него более богатая библиотека этих фотографий. И там некоторые фрагменты, они просто до степени смешения. Вот. А после, ну, у нормального человека возникает вопрос, почему такие одинаковые камни там и здесь. Ну, Андрей, можно я скажу, как пытаюсь быть нормальным человеком? Ну, камни везде одинаковые. Ну, не совсем. Есть определенные признаки, по которым вот эти вот именно структуры... Нет, они действительно похожи, но там как бы граниты, насколько я не геолог, к сожалению, я не понимаю, вот там, чем гранит от базальта отличается. Вот, ну, твердые какие-то породы, да, выветренные, собственно говоря. Они, да. Они такие же и в Канаде, и еще где-то. Совершенно правильно. Да, совершенно да. Правильно. Ну, я так предлагаю сегодня в этот вопрос... Нет, мы глубоко не будем да, не углубляться. А меня просто... интересует, вот почему вы приняли такое решение. Я связался с томским РГО, с заместителем председателя. Есть там такой кандидат физических наук, Вертман Евгений Густавович. Вот, обменялись мы с ним информацией по этому вопросу, обменялись фотографиями и пришли к выводу, что действительно, да, это явление одного порядка. Ага. То есть они каким-то образом взаимосвязаны между собой и по структуре, и по составу, пока чисто внешне, да, потому что мы не проводили сравнительный физико-химический анализ. Вот. Но опять же говорю, что в нашей исследовательской группе присутствует человек, который в этой экспедиции участвовал, и он, тот человек, который щупал руками эти алтайские камни, да, он по поводу столбов говорит, да, что да, действительно, это явление плюс-минус одного порядка. И по поводу вот этих алтайских мегалитов уже есть... Заключение. Ну, неофициальное заключение Академии наук, да, а группа достаточно компетентных специалистов, еще раз повторюсь, Томского РГО и Томского государственного университета по поводу того, что они имеют какой-то искусственный характер. Я не говорю, что они имеют антропогенный характер или еще какой-то, потому что кто их сделал, мы не можем сейчас... Но это главный вопрос, ведь согласись, это главный вопрос, потому что, ну, если, скажем, мы рассматриваем такие феномены, как египетские пирамиды на сегодняшний день, самые, пожалуй, массивные из сооружений древности, которые, ну, как сказать, подтверждены документально, то мы понимаем, что они окружены другими следами цивилизации. Я сейчас не спорю, я рассуждаю. чтобы ты тоже понимал, что мы не в дискуссии не будем вдаваться. Они, тем не менее, вот, во-первых, письменными источниками, так сказать, сопровождены и так далее. То есть всеми элементами цивилизации. Там каменоломни рядом, видно, откуда их тащили эти плиты и так далее. Здесь дикая тайга, камни какие-то совершенно гигантского размера, превышающие значительно вот фантазию египтян. Сравнимы вот с Баальбеком. Да, я думаю, что и более, по большому счету, чем Баальбек. Потому что, ну, массивы их больше просто, физически больше. И, соответственно, возникает вопрос. Предположение. Я понимаю, что мы сейчас никаких доказательств. Мне просто интересует твоя точка зрения. Кому это могло быть надо? Что это вообще? Есть по этому поводу... Ну, хоть какие-то теории. Есть предположения, гипотезы смелые. Олег. Да. Вот, если я сейчас озвучу хотя бы одну такую все гипотезу... Все подумают, что ты сумасшедший. Да, все подумают, что ну вот, он и завтра... Я тебя спровоцирую. Завтра пойдет перепевка, что вот, Худоногов заявил, что там прилетели марсиане и построили столбы. Нет, секундочку, ты так научно. Знаешь, как научно? По мнению... такого-то товарища, со ссылочкой, и все время оговариваешься, по его мнению, я вот так же прошу. Нет, у меня фантазия вообще никуда в этом смысле не заходит, мне хочется узнать что-нибудь. Я понимаю. Я так думаю, что все-таки этот вопрос мы оставим для будущих периодов. Почему? Дипломатичен, дипломатичен. Потому что на данный момент существует по этому поводу несколько версий. Угу. Вот мне, например, не совсем нравится подход традиционных археологов, которые любые найденные камни классифицируют как какие-то обсерватории, да? Такое ощущение, что все древние люди только и делали, что занимались там сравнением этих звезд. Вот это Стоунхендж, допустим, тот же самый, когда вот солнце там в одном месте сходит, в другом месте заходит, четко это обсерватория. Ну почему? Может быть, там другое утилитарное было какое-то предназначение. Да, вот ты правильное слово совершенно употребил. Утилитарное, то есть прагматичное какое-то назначение было у всех этих сооружений. У того же Стоунхенджа по этому поводу есть версия одного ученого. Я не буду вдаваться, опять же, в ее подробности, чтобы не провоцировать обострение у комментаторов. Но вот определенное сочетание камней в такой форме, оно приводит к возникновению определенных возмущений электромагнитной среды. И путем каких-то вариаций внутри или снаружи этого комплекса можно добиться того, что эти возмущения, сверхвысокие частоты, они будут сфокусированы определенным образом. Ну, дольмены, например, слышал, да? Да, конечно. Вот, это наглядный пример вот такого. Ну, я хочу сейчас нашим слушателям сказать, что эта теория не Андрея Худоногова. Да. Он просто изложил теорию одного из, так сказать, людей, которые занимались этим вопросом. Да, и вот тот же Стоунхендж рассматривается и как возможная обсерватория, и как возможный комплекс вот такого модулятора, аккумулятора и источника сверхвысокочастотного излучения для каких-то целей. Для каких опять мы можем... Ну, то есть это какие-то энергетические, не знаю, сооружения. Да. Гость на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор с председателем региональной общественной организации «Культура Сибири» Андреем Худоноговым и говорим о вот гипотезе искусственного происхождения красноярских столбов. Как раз говорили о том, что это могут быть какие-то древние, супердревние энергетические сооружения. Мне сразу пришла в голову интересная мысль о том, что вот Сибирь, понимаешь, вот именно вот этот, причем район, почему-то всегда оказывается энергетическим источником в буквальном смысле этого слова. Но ведь именно же здесь находится и Красноярская СН, и Шушенская ГЭС. Вот любопытное совпадение. Ну, совпадение, но тем не менее, понимаете, кому-то же пришло в голову построить именно вот здесь, в этом же месте, обрати внимание. Вот, но это уже моя собственная, даже не теория, а вот такое забавное сравнение, что ли. Да, но я бы добавил к этому, что подобные сооружения, они на данный момент и нашими коллегами, и собственно, участниками нашей группы и нашими единомышленниками в других регионах, они обнаружены практически вот по всей сети, от Приморья до Урала, по всей ширине вот этой средней полосы. И в Магадане такие есть, и на Кольском полуострове. То есть это действительно какая-то была прагматичная, утилитарная система, которая позволяла решать какие-то практические вопросы. Ну хорошо, я думаю, что этот вопрос будет еще, видимо, исследоваться и обсуждаться, и немало копий сломается вокруг этого. А давай теперь поговорим о другом аспекте. Вот эта идея, она вдруг получила такую достаточно серьезную общественную поддержку. Вот как это произошло? Идея, да, действительно получила серьезную общественную поддержку на всех уровнях практически краевой и городской власти, но до сих пор эта поддержка, она была как бы неформальной, да? То есть, молодцы, товарищи, очень интересно, очень все здраво, давайте работайте, в случае чего мы вам поможем, да? И каким образом мне удавалось, ну, это, конечно, такой, можно сказать, маркетинговый ход был. Каким образом мне удавалось эту поддержку без особого труда получать? То есть я прихожу, например, там, к депутату законодательного собрания на прием. Фамилию называть не будем. Фамилии называть не будем, да. Хорошо. Вот. И примут за агитацию. Да, и примут за агитацию. Выборы на носу просто. И без всяких предисловий, например, показываю ему вот такую фотографию и говорю, вот. Да, фотография очень похожа на крупный снимок крепостной стены. Что бы это могло значить? Человек начинает говорить, ну это какая-то стена, там, да, это какие-то блоки и так далее. И я дальше начинаю развивать тему. Это вот, так сказать, на наших столбах. Потом показываю другие фотографии, которые. Вот Андрей мне сейчас показывает фотографию, она напоминает чем-то... Это львиные ворота. Да, это львиные ворота, а на самом деле, если близко снять и посмотреть, да, то похоже очень на то, что вот если кто-то знает, на острове Пасха там такие вот эти вот статуи находятся, да, я понимаю, но если ты повернешь, да, то ощущение такое, что это специальный вот камень как бы положили между двумя скалами, одним словом, вот так, да, это я неправильно смотрел, не с той стороны, но в любом случае, да, это очень впечатляет, как будто бы специально положили какой-то камень между двумя скалами и очень точно его там разместили, да, да. Причем одна из этих стен, она не вертикальная, а имеет наклон, внутрь. Ну, то есть вот такие вещи, которые даже с помощью ньютоновской физики невозможно описать вот эти процессы, которые бы могли привести к их образованию, они показывают, что здесь что-то не так. Вот. И вот этим пока, вот этим... Вот, к примеру, тоже еще один экспонат. Ну да, похоже на столб и такой прямо обтесанный чем-то, как будто бы столб. Да. Абсолютно прямоугольный в сечении с ровными гранями. Да, да, похож на такой вот куб. Стелла такая. Да. Да. Вот. И вот на этом, на фиксации того, что здесь что-то не так, что имеются какие-то аномалии, что имеются какие-то фрагменты на столбах, которые невозможно на данный момент объяснить ни сочетанием природных факторов, ни каким-то разумным объяснением с точки зрения физики. Угу. Вот мы этим и ограничиваемся. То есть вы задаете загадки. Да, мы задаем загадки. А какие ответы на них будут получаться? То есть по этому поводу масса исследователей... От сугубо материалистического направления до таких, от которых волосы встают дыбом, тоже я наслушался, да, и что это... Атланты. Атланты, не атланты, там с Сириуса прилетели. А, Сириус. Или, да. Вполне возможно. Это уже прямо по Курту Воннегуту, да. Это вполне возможно. На фоне того потока информации, который сейчас идет о... явлениях, которые официальная наука не признает, но не менее компетентные исследователи, они эти явления озвучивают, и археологические находки совершенно материальные, реальные, возрастом там несколько миллионов лет, которые невозможно объяснить с точки зрения, так скажем, дарвинистской теории, что вот тогда были какие-то обезьяны, а вот... И вдруг. Скажи, пожалуйста, вот, кстати, а что говорят геологи? Ведь, насколько мне известно, везде, во всех учебниках, там, не знаю, проспектах туристических для столбов, там первой строкой написано: столбы образовались в результате выброса магмы, вулканической деятельности во время образования, так сказать, вообще Саянских гор, где-то возрастом примерно так 500 миллионов лет тому назад. Тогда, по-моему, даже динозавров особенно-то не было. Да. Они так попозже все-таки. Да. Миллионов примерно на 300 попозже появились. Да, так и написано. Эта версия вполне срабатывает на общественное мнение и на общую массу людей, которые специальными знаниями в геологии не обладают. Но есть и альтернативные мнения по этому вопросу. Я не буду вдаваться сейчас в критику, потому что сам я не геолог. И, но я тоже не геолог, да, я процитировал то, что видел. То есть мы на уровне, так скажем, лавочки этот вопрос. Ну, это наше дело. Просто я знаю по материалам и из интернета, и из личного общения, что существуют две точки зрения на этот вопрос. Как я уже сказал, что по поводу алтайских вот этих куйлюмских мегалитов присутствует мнение геологов, говорящее о... И по поводу ергаков, кстати, тоже проводились такие исследования, что эти породы, они не могут быть вулканическими в силу своей внутренней структуры. Не буду вдаваться, опять же, в подробности. Ну да, это слишком будет сложно. И б, что вот эта порода, сиенит или гранит, или значит, другая подобная какая-то структура, что она не может... естественным образом растрескиваться под вот таким форматом, вот такими кирпичиками какими-то, какими-то ровными плитами. То есть, если идет растрескивание, то оно идет по какой-то криволинейной либо плоскости, либо линии. И... В общем, по-другому. Да. Вот. И это не просто там дяденька с улицы говорит, да, а тоже геологи с опытом. Просто они, то есть разные они... геологические точки зрения существуют. Да, существуют разные геологические точки зрения. И просто эти геологи, они организационно не связаны с, ни с какими официальными структурами. То есть это другие геологи. И имеют право на выражение более-менее объективного собственного мнения. Ну, слава богу, Конституция дает такое право выражать свое мнение. А официальная наука, она, конечно, будет настаивать на устоявшейся версии, потому что это, ну, сам понимаешь, это сколько диссертаций там и прочих. Зарплат лишат всех. Да, это же стипендии. Это же подрывная деятельность практически. Подрывная. Вы на опасном пути. Вот. Скажи, пожалуйста, ну, программа наша не очень большая по объему, и поэтому потихонечку к концу подходит. Скажи, пожалуйста, вот каковы перспективы для города, скажем, для нашей местности, если вдруг, ну, какие-то определенные подтверждения будут найдены? Что это нам даст? Нам какая вообще разница? Что тут было много лет назад? Ну, действительно, ты прав в этом, что нам, жителям Красноярска, по большому счету, все равно. У нас вот пляжа летом нету, понимаешь? Вот это для нас не все равно. У нас есть белье и шира. Это не у нас, это у них. Ладно, мы сейчас отвлекаемся, извини, это я шучу. По большому счету, жителям Красноярска, конечно же, без разницы. Они и так, те, кто любит столбы, они будут на них ходить, хоть это будет так скажем, геологический объект, хоть это будет там искусственно признанный объект и так далее. То есть, те, опять же, оппоненты, которые говорят, ну вот сейчас там все пойдут на столбы, вытопчат там всю траву. Да не будет этого никогда. Кто ходил, тот и будет ходить. Да, а главное, кто чтобы не ходил, лазить не запретили. А то скажут, объект нет. исторического значения, лазить нельзя. Да я думаю, что до такого маразма никто не докатится. Ну, это уже... То есть, вы осторожнее с пропагандой с этой, Андрей. А то лишите нас последней радости практически. Есть масса объектов возле города, которые... не заповедники, не находятся в заповеднике, в частности, вот Мининские столбы. та же самая структура, непонятно откуда стоящая посреди тайги. Ну, в общем. У нас есть куда походить, где полазить. Да. И в основном вот эта гипотеза, она рассчитана на то, чтобы возбудить интерес зарубежных туристов. Чтобы заповедник не стоял с протянутой рукой у Заксобрания, там, у краевой администрации, у городской администрации, у федерального министерства, и там на какие-то деньги пытался получить у них для благоустройства, для усиления охраны, для усиления службы там, вывоза мусора, например, и так далее, и так далее, и так далее. То есть на элементарные вещи. Увеличить поток организованных туристических групп из богатых стран. То есть это все технологии, это все делается без особого, так скажем, перенапряжения. То есть уже существующие информационные потоки, просто эта вирусная информация, она внедряется. Но вот этот информационный удар, он должен быть подготовлен, спланирован и как на Курской дуге, так скажем, да, в последний момент. Сконцентрирована эта сила на определенном направлении. И для этого как раз вот мы и пытаемся к этому вопросу возбудить интерес у представителей власти. И для, именно для этого мы не просто говорим, что вот, поддержите нас. Наша задача на данный момент организовать всероссийскую конференцию, то есть это тоже инфоповод определенный, по изучению вот этих вот самых мегалитов. Ну что же, вот, к сожалению, у нас не очень много времени для того, чтобы обсуждать какие-то подробности. Может быть, это и не нужно сделать. Я надеюсь, мы не в последний раз встречаемся. Я с удовольствием к вам приду еще раз. Хоть каждый день, Олег. Мы будем следить, Андрей, за тем, как продвигается вот это вот дело, появляются ли в этом деле новые, так сказать, доказательства про и контра. Это на самом деле очень интересно. Такая интрига в этом есть. Я напомню, друзья мои, что мы говорили с председателем региональной общественной организации «Культура Сибири» Андреем Худоноговым о том, что красноярские столбы могут оказаться вот таким сооружением не совсем в традиционном понимании, что мы знали об этом, в том числе есть версия, что они могут быть искусственного происхождения. Андрей, да. Я желаю удачи вам в вашей исследовательской деятельности и еще раз подчеркиваю, что мы обязательно будем за этим следить. Спасибо. Спасибо, Олег, за то, что пригласил, потому что вот в твоем лице я вижу пример настоящего журналистского подхода к изучению вопроса, который с первого взгляда непонятен. Да, ну, нормальный человек что сделает? Задаст вопросы. Что мы и делали в течение этого получаса. Всего доброго, друзья. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Гость на радио ВК.